Глава вторая. Вставать пришлось рано. Необходимо выгулить собаку, прежде чем домашние проснутся. Чокупай обычно свободно разгуливал по участку. А вот щенка, имя которому я пока так и не придумала, выпускать одного опасно. Я планировала погулять только с самоедом, но в последнюю минуту за нами увязался Чокупай. Громко начал скулить и стучать когтями по полу. Пришлось его брать с собой, чтобы он не разбудил маму, спальня которой находилась как раз под чердаком. Утреннее солнце уже вовсю светило, но на улице еще было прохладно. Роса ярко сверкала на траве, цветах и кустарниках. Собаки тут же наперегонки бросились к задней калитке. Конечно, Чокупай оказался проворнее. Зевая, я поплелась по тропинке вслед за ними. Участок за домом сильно зарос. Летом в нашем доме кипела другая работа. Из-за свадебного сезона на огородные дела все дружно забивали. Мне в голову пришла идея вечером скосить траву и прополоть немногочисленные грядки. Нужно задобрить маму на случай, если она все-таки обнаружит в доме щенка до того, как я успею его пристроить. И мысли о работе меня так и не покидали. Днем мы с Дариной собирались на реку, и я не сомневалась, что подруга придумает, где нам достать деньги. В этот ранний час поселок еще спал. Мы со щенком, не сговариваясь, сразу свернули к улице, на которой жил Мирон. Чокупай поначалу заупрямился, ему хотелось гулять в привычных местах, но в последний момент все-таки передумал и, виляя хвостом, направился за самоедом. Щенок тут же притормозил у дома Леука. Я не удержалась и все-таки посмотрела в щелочку. Огромная территория, ухоженный участок и красивый двухэтажный дом с просторной террасой и панорамными окнами. Заметив на заборе камеры, я поторопила собак. Не хватало наступить на те же грабли и снова опозориться. Домой мы вернулись через заднюю калитку. Вокруг было по-прежнему тихо, только из соснового бора за нашим участком доносилось веселое птичье пение. Чокупая я оставила внизу, а щенка подхватила на руки и унесла на чердак. Рухнула с ним на кровать и накрылась головой одеялом, чтобы снова поскорее заснуть. Едва успела закрыть глаза, как раздался резкий стук в дверь, а щенок радостно залаял. Я подскочила, как ужаленная. «Василиса, кто у тебя лает?» — строго спросила мама через дверь. Я все еще не в силах прийти в себя после короткого сна, быстро оглядела комнату. Чокупая здесь нет, а значит, сваливать на него не имеет смысла. Щенок зарычал, и я схватила его на руки. «Это я лаю, мама!» Нашлась я, уже стоя рядом с дверью с собакой в руках. «Ты зачем так рано меня разбудила? Я возмущена!» «Аф!» Но мою маму, конечно, не провести. Стук стал только настойчивее. «Василиса, открой немедленно! Кого ты снова принесла в дом?» Пришлось сдаваться. Я открыла дверь, и на чердак вслед за мамой влетели Валера с Ленкой. «Это еще кто?» — воскликнула сестра, увидев у меня на руках щенка. «Не знаю», — честно ответила я. «У него еще нет имени. Придумаем вместе». «Ты сдурела?» — вскипела Лена. Она все еще не могла простить неиспорченную Чокупаем блузку. «Ты с ним спала? А если он лишайный?» «Или блохастый», — добавил Валера. Щенок во время разговора так активно и радостно размахивал хвостом, будто ему раздавали комплименты, а не обзывали. «Сами вы блохастые и лишайные», — огрызнулась я. «С этим щенком все в порядке», — добавила я, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Конечно, его нужно проверить у ветеринара, поставить необходимые прививки». «Ну нет!» — покачал головой мама. «Мы только отдали кругленькую сумму, проверяя Чокупая, с которым, как оказалось, все в порядке». Такое действительно было. Я таскала Чокупая к гастроэнтерологу, потому что мне показалось, что у него пропал аппетит. Но анализы и УЗИ были отличными, и ветеринар сообщил, что с Чокупаем все в порядке. Он просто не в настроении. Конечно, мама сильно рассердилась, а я сказала, что настроение Чокупая портит исключительно Лена. «Вчера этим», — я пренебрежительно кивнула на брата и сестру, — «говорила, что планирую найти подработку, поэтому обследую щенка сама. И корм ему куплю. Не беспокойся. И он правда не лишайный. Посмотри, какой чистенький. Может, потерялся?» Мама смерила меня недовольным взглядом. «Тогда расклей по поселку объявление. Может, хозяин и найдется?» — сказала она, собираясь удалиться из моей комнаты. «Значит, можно его пока оставить?» — обрадовалась я. «Мамочка, спасибо. Я обязательно найду ему дом». «Но с тебя посуда», — вклинилась сестра. «И стирка», — добавил брат. Я еле сдержала желание ответить этим двум великовозрастным подпевалам. Лучше пока не злить маму и не ссориться с Леной и Валерой. Если мы со щенком просуществуем неопределенное количество времени в спокойной обстановке, это будет лучше для всех. После завтрака я принялась за работу. Собрав волосы в хвост, протерла все полы в доме, перемыла посуду и загрузила стиральную машину, как и наказывал Валера. На составление объявлений и фотосессию для найденного щенка тоже ушла уйма времени. Учитывая, что встала я с первыми петухами, вскоре на меня навалилась усталость. Но отдыхать было некогда. Несколько распечатанных объявлений с фотографией щенка я наклеила на остановке и на столбах по пути в поселок, хотя не рассчитывала, что хозяин щенка найдется. На встречу с Дариной я собралась только после обеда, когда жара уже набирала обороты. На улицах в это время пустынно. Все либо прячутся по домам, либо охлаждаются на речке. Чокупай и временно безымянный щенок развалились на крыльце в тени. Я заметила две большие миски с водой. Кто их вынес? Мама? Валера? Или Ленка сжалилась? Я решила, что это хороший знак. По крайней мере, можно не опасаться, что собак прогонят в мое отсутствие. На крыльце они расположились со всеми удобствами. Разве что рядом Валерки с опахалом не хватает. Дарину на переполненном песчаном пляже удалось отыскать не без труда, несмотря на ее яркое зеленое полотенце и экстравагантную соломенную шляпу с широкими полями. Подруга лежала с книгой в руке, но я знала, что она на самом деле не читает. Дарина сказала, что от чтения ее сразу клонит в сон, а книга нужна, чтобы напустить на себя загадочность перед парнями. Дарина расположилась на той стороне берега, где проходили тренировки по вейкборду. Опустив книгу, Дарина за кем-то внимательно наблюдала. Я приложила ладонь козырьком к колбу и среди мерцающей на солнце водной глади разглядела Мирона. Стоило признать, что в плавательных шортах, стильном спасательном жилете и с влажными волосами он был очень хорош собой. Я громко приветствовала подругу, бросая пляжную сумку. Дарина не сразу мне ответила. Продолжала внимательно наблюдать за Мироном через приспущенные солнцезащитные очки. «Привет!» — наконец откликнулась подруга. «Ну ты только посмотри, как он выделяется среди остальных парней нашего поселка!» Я лишь неопределенно промычала в ответ, сбросила шорты и футболку и легла рядом с Дариной. Слишком долго она пускает слюни на Мирона. Я думала, что ее влюбленность в этого парня прошла. За этот год она западала на других ребят несколько раз. Но, как обычно, ничего дальше переписки и пары свиданий не шло. И все-таки я решила не рассказывать Дарине о вчерашнем знакомстве с Мироном. Вдруг она расстроится. Да и рассказывать особо нечего. Мы общались всего 5 минут и вряд ли подружимся в будущем. Возможно, он в следующую встречу и имени моего не вспомнит. Дарина всегда говорит, что у парней память, как у рыбок. Это мы слишком большое значение придаем даже незначительным деталям. Я перевела взгляд на Мирона. Парень ловко скользил по воде. Блестящие брызги оставались позади, из-за чего казалось, что Мирон высекает доской солнечные искры. «Намажь мне спину кремом! Пожалуйста!» Дарина попросила об этом так громко, что я вздрогнула. Наверняка сделала так нарочно, чтобы я не заглядывалась на ее парня. А в том, что в мыслях подруги они уже благополучно встречаются, я даже не сомневалась. Принимая из рук Дарины тюбик с кремом, я не удержалась и сладко зевнула. Потом еще раз. Дарина, стянув очки, все это время смотрела на меня. «Почему ты не зеваешь в ответ?» — спросила я. «Почему я тоже должна зевать?» — удивилась подруга. «Потому что на чужой зевок не реагируют только психопаты. Только психопаты придумывают такие глупости». «Это не глупости», — вяло возразила я. «Снова поздно легла?» «Не, но рано проснулась. Дела кое-какие были», — уклончиво ответила я. «Кстати, тебе не нужна собака?» «Ты мне предлагаешь своего дурного Чокупая?» Ужаснулась Дарина, повернувшись ко мне спиной. «Чего это он дурной?» — оскорбилась я за брата своего меньшего. «Свою собаку я любила как родственника. Чокупай брат меньше, Валера брат побольше. Он своеобразен, конечно. И, между прочим, не от хорошей жизни таким стал». «Ага. У него, как у почтальона Печкина, велосипеда не было», — засмеялась Дарина. Я только недовольно пожала плечами. «Пусть они все смеются. А жизнь Чокупая не позавидуешь. Это сейчас он избалованный, откормленный, шумный. Но промозглой осенью, по пути в магазин, я обнаружила брошенного пса на автобусной остановке. Чокупай был привязан к столбу, сильно дрожал. Шерсть его намокла, вода стекала струями. Поначалу я решила, что кто-то оставил его на время, но, возвращаясь из магазина, увидела собаку на том же месте. Мы с Валерой обклеили все фонарные столбы и доски для объявлений, но за Чукупаем никто не явился. Его нарочно оставили на остановке, и казалось, что из-за этого он обиделся на весь мир. Пес громко лаял на всех и подпускал к себе только меня. Пришлось спустить все свои карманные деньги на занятия с кинологом. Я ни с кем этим не делилась, но есть у меня мечта — открыть большой собачий приют, потому что разместить всех собак в доме не было возможности. Я и одну-то не знаю, куда пристроить. «Мне нужна работа», — сказала я. «Помнишь, ты в прошлом году продавала квас на набережной?» «Помню. Только этим летом торговая точка не работает. И тебе хорошо про работу рассуждать. У тебя по-английскому автомат. А мне еще последний экзамен остался. Судя по тому, что до экзамена было 2 дня, а мы с Дариной валялись на пляже, учить билеты она еще не начала. И как ты будешь к нему готовиться?» «Попрошу семью молиться за меня». Мы переглянулись и рассмеялись. Дарина снова напялила на себя очки и растянулась на полотенце, а я направилась к пирсу. В такую жару хотелось освежиться. По пляжу разносился веселый гомон. Со всех сторон слышались детский смех и голоса купающихся. Я нырнула с пирса вниз головой и поплыла в противоположную от парней на вейкбордах сторону. А когда, искупавшись, вернулась на наше место, обнаружила, что Дарина дремлет, положив раскрытую книгу на лицо. Я достала из сумки наушники и включила музыку. Легла рядом и с блаженством прикрыла глаза. Нужно как следует отдохнуть перед рабочим вечером. Все-таки я дала себе слово помочь маме с огородом. Лучи проникали даже сквозь плотно закрытые веки. Двигая ногой в такт мелодии, я подставила лицо горячему солнцу. А когда в следующий раз открыла глаза, обнаружила рядом с нами нашу одногруппницу Олесю. Дарина считала ее своим личным наказанием и сталкершей. Олеся во всем подражала Дарине, что страшно раздражало мою подругу. А меня порой это, наоборот, веселило. Олеся была выше и крупнее Дарины. Тем не менее, они делали одинаковые прически, часто носили одни и те же вещи. Олеся всегда интересовалась, где Дарина покупает одежду. Даже сейчас они сидели в одинаковых купальниках и похожих позах. И, к моему удивлению, довольно мило болтали. Хотя обычно Дарина избегает общества Олеси. И дружелюбие включает только во время учебного года, когда хочет списать. Мне слушать их трёп не особо интересно, поэтому я лишь кивнула Олесе в знак приветствия, но наушники снимать не стала. Невольно мой взгляд снова остановился на Мироне, который, стоя на пирсе, о чём-то разговаривал с другими парнями. Интересно, чем он занимается, окончив университет? Дарина говорила, что он переехал с родителями из Москвы. Его отец застройщик, и теперь их компания построит целый новый район в нашем регионе. Участвует ли Мирон в делах семьи, или у него совершенно другие интересы? Мне вдруг захотелось узнать о нем немного больше. Но я тут же себя одернула. Подумаешь, поболтали один раз. Он погладил якобы твою собаку, а ты уже поплыла. Тем более Мирон нравился Дарине. Хотя ей каждые 2 недели нравится кто-нибудь новый. Так и парней, в которых можно влюбиться, в городе не останется. Да, Дарина права. Этот парень явно выделяется на фоне остальных. Чтобы отвлечься от мысли о Мироне, я перевела взгляд на девчонок. Они продолжали что-то восторженно обсуждать. Еще никогда я не видела Дарину рядом с Олесей такой довольной. Когда подруга обратилась ко мне, я все-таки вынула наушники. «А?» — переспросила я. «Ты что, не слышала, что предложила нам Олеся?» «Не. Олеся нашла для нас работу. Ты ведь как раз хотел». «Серьезно?» Я тут же приподнялась на локтях, заинтересовавшись предложением. Терять время на поиски работы по объявлениям мне не хотелось. «Да. Занятость до самого сентября», — довольно продолжила Дарина. «Будем работать вместе с Олесей». Я подозрительно глянула на подругу. Почему она такая воодушевленная? Провести остаток лета бок о бок с Олесей, которую Дарина недолюбливает. Что же там за работа такая? «А что нужно делать?» — спросила я. «Мой дядя набирает персонал на теплоход», — охотно принялась объяснять Олеся. «Вообще на речные круизы нужно много людей. Официанты, аниматоры, повара». «Ой, Вась, у тебя же нет морской болезни?» — спохватилась одногруппница. «Вроде не было», — пожала я плечами. «По крайней мере, раньше не укачивала». Олеся с довольным видом кивнула. Обычно персонал набирают за несколько месяцев до начала навигации. Но на одном рейсе полный форс-мажор с официантами. И документы, если что, сделают в короткий срок. И все за счет фирмы. До начала учебы успеем в несколько рейсов смотаться. Поверь, я знаю, о чем говорю. У меня мама тоже поваром работает на круизе. Правда, уходит по другому маршруту. А папа инженер. Отлично! Обрадовалась Дарина, бесцеремонно перебив Олесю. Меня, кстати, тоже не укачивает. У папы своя лодка. Он меня все детство на рыбалку с собой брал. Ой, а в плане внешнего вида все строго? Нашу Ваську точно возьмут? Или она неформальная? Олеся перевела взгляд на меня и неуверенно начала. Красные волосы, конечно, не приветствуются, но что поделаешь? А вот кольцо из носа вытащи. Я вздохнула. Ради благого дела нужно идти на жертву? Ладно, недовольно отозвалась я. Дарина с Олесей переглянулись и улыбнулись друг другу одинаковыми улыбками. Иногда со стороны их можно было принять за родных сестер. До нас донеслись веселые мужские голоса. Парни, накупавшись, направлялись к душевым кабинам. Я заметила, как забавно, словно по команде, Олеся и Дарина выпрямили спины. «Привет, Василиса», — донеслось до меня. Я подняла голову и встретилась с зелеными смеющимися глазами. «Привет!» Смутившись, поздоровалась я с Мироном. Остальные парни заинтересованно осмотрели нас, но прошли мимо. Девчонки проводили их взглядами, а затем синхронно повернулись ко мне. «Привет, Василиса?» — повторила Олеся. «Это как понимать?» — напустилась на меня Дарина. «Вы знакомы? И давно? Почему ты мне не рассказывала?» «Да перекинулись вчера буквально парой слов». Почему-то начала оправдываться я, будто действовала у подруги за спиной. Ему понравился мой щенок. «Щенок? Чукупаю твоему 100 лет в обед!» — усмехнулась Дарина. «Не Чукупай. У меня новый», — поспешила объяснить я. «Так это ты его мне предлагала», — вспомнила Дарина. У подруги был такой хитрый вид, что я поняла. Прямо в эту секунду в ее голове зреет гениальный план. Я покачала головой. «Забудь о моем предложении. Теперь тебе собаку не отдам. Это низко — использовать животное, чтобы подкатить к парню». «Хорошенького же ты обо мне мнения», — оскорбилась Дарина, впрочем, не особо убедительно. «Ты переключишься на кого-нибудь другого через какое-то время, а щенка выставишь», — жестко продолжила я. «И зачем тебе Мирон?» Я понизила голос. «Или ты уже забыла, как болталась у него на заборе?» «Ладно, ладно, вот завелась», — отмахнулась Дарина. «К тому же мама мне голову оторвет за собаку. Она всю жизнь воюет с моим попугаем. У него новая фишка. Теперь он кроет матом ее подруг, когда они собираются по пятницам. Пап научил». Мы с Олесей громко расхохотались. На пляже я провела намного больше времени, чем планировала. Нет, я помнила про грядки, поэтому всячески я оттягивала этот момент. Но когда солнце стало прятаться за лесом, девчонки засобирались по домам. Мы договорились еще созвониться, чтобы обсудить наше устройство на работу. Эта новость меня радовала. Еще никогда мне так не хотелось самостоятельности. Лучи вечернего летнего солнца освещали пустую зеленую улицу. Еще издалека я услышала со стороны нашего участка звонкое повизгивание и смех. Я открыла калитку и замерла на месте. Недалеко от веранды собралась вся компания. Мама, Валера и Ленка окружили безымянного щенка, который забавно перекатывался со спины на бок и обратно, а мои домашние дружно ему аплодировали. Чукупай развалился на траве, неподалеку, и тоже поглядывал на младшего товарища. Щенок явно настроился показать все свои таланты, и после кувырков начались прыжки. Лена громко хохотала. У меня даже мелькнула мысль, что, возможно, моя семья так проникнется к щенку симпатией, что позволит оставить его. Хотя я понимала, что вырастет он гигантских размеров. Попробуй еще такого прокорми. А сколько места он займет? Но что поделать, если бездомные померанские шпицы на моем пути пока не попадались? Первым меня заметил Валера. Сказал что-то Ленке, и сестра сразу перестала хохотать. Мама тоже повернулась. Пришлось мне выходить из тени старой яблони и идти навстречу семье. Чукупай тут же слайм понесся в мою сторону. Щенок продолжил показательные выступления, но домашние больше не смотрели в его сторону. Теперь их строгие взгляды были устремлены на меня. Будто я в чем-то провинилась. Это резкое смена настроения с моим приходом пугало. «Почему вы так на меня смотрите?» «Где тебя снова носила?» — поинтересовалась мама. Я была на речке, ответила я, демонстративно перекинув пляжное полотенце через плечо. В твои обязанности сегодня входила стирка, напомнил важным тоном Валера. Ну я ж загрузила машинку. Ага, все вещи на одном режиме, взвизгнула вдруг Лена и решительным шагом направилась к дому. Вновь рядом с нами она оказалась спустя пару минут, с изменившим размеры любимым кардиганом в руках. Сейчас он стал таким крошечным, что даже щенку был бы мал. «Ой!» — только и сказала я. «Ой!» — рассвирепела сестра. «Зато смотри, какой чистенький!» — тут же нашлась я. «А на маленькой температуре ничего бы не отстиралось». Лена ничего не ответила. Я больше не выдержала ее суровый взгляд. «Ну, прости! Теперь я тебе должна не только новую блузку, но и новый кардиган. Сейчас устроюсь на работу и все тебе до осени верну». «На работу?» — удивилась мама. Ее я в свои планы пока не успела посвятить. «Угу. Меня уже пригласили на собеседование, между прочим. В круиз». «И кем же ты там будешь трудиться?» — поинтересовался Валера. На его лице появилась скептическая усмешка, которая меня разозлила. «Капитаном, конечно», — буркнула я, направляясь к дому. «Уйду в кругосветку, и долго меня не увидите». Я уже поднялась на крыльцо, когда меня догнали обе собаки. Когда я была дома, они всюду следовали за мной. «Василиса!» — окликнула меня мама. «Перед тем, как уйдешь от нас в кругосветное путешествие, найди щенку хозяев. Пожалуйста».